Владимир Николаевич Крупин. «Две Москвы». Кто что хочет увидеть, тот и видит. Недавно видел, приезжали две женщины в столицу. Одна женщина Москву проклинала, называла ее адом и Вавилоном, зарекалась на ближайшие 100 лет сюда не ездить. «Ужас кромешный», — говорила она, «и обокрали, и обхамили, и обманули. На черкизовском рынке куртку купила. Она в 3 дня расползлась. В Лужниках дочери сапоги, подметки отлетели. Они еще и наглые, прямо за руки хватают, требуют. В метро сплошной Кавказ, сплошная милиция. Все наглые до ужаса». Другая женщина, рассказывая о Москве, прямо светилась от счастья. Мечтала еще скопить денежек и свозить в Москву детей. В Свято-Даниловом монастыре на патриаршую службу попала. Это ж какая благодать! Под благословение Святейшего подошла, близко подошла, такой приветливой, проницательной. В Новоспасском была, там и Покровский монастырь рядом, матушка Матрёна. В Новодевичьем так бы и век простояла. А уж в Николо-Перервинском там уж такая душевность, что и не высказать. В Сергиев Посад ездила, вся изревелась, чуть на поезд не опоздала. 1/2 часа до поезда осталось, я кое-чего для своих подхватила, не меряя, не рассматривая. И все подошло. И все такое прочное, красивое. Такие вот две женщины. Такие вот две Москвы. Да, есть Москва рыночная, торгашеская. Но есть Москва вечная. Москва — Иерусалим Нового Завета. И как не облепливая ее заборы рекламой, как не загружая витрины сверкающей химической снедью, Москва вечна. У нее нет сроков жизни. Она и не то видывала, все пережила, все переживет. И Москвой будет, объединительницей славянства и твердыней православия, столицей России, Отечества, Отчизны.